Глава 26. Ложь. Нам с Холмсом очень повезло, что мы явились в качестве друзей Блэкстоуна. Ошеломленное выражение, возникшее на наших лицах, не требовало дополнительного разъяснения. Женщина сочувственно поглядела на нас. «Меня зовут миссис Куин. Мне нечего предложить вам поесть. С недавнего времени мы впали в нужду. Но если вы не против того, чтобы присесть на пару минут, я постараюсь все объяснить». Так мы очутились в хорошо прибранной, но совершенно голой комнате, в которой обитали Куинны. Вдоль всех четырех стен были размещены скамьи со спинками. Местами они обгорели, словно их вынесли из огня. Статуя Девы Марии, сильно пострадавшей от огня мантии, величественно возвышалась в углу. «Вас удивляет моя мебель?» — спросила женщина. «Несколько лет назад в одной из окрестных церквей случился пожар. Мистер Куин тогда был еще жив. Эти скамьи свалили в кучу, чтобы сжечь, но мой Колин сказал, что Господь будет печалиться, если увидит нас сидящими на голом полу. Само провидение даровало нам эти скамьи. Они будут каждый день напоминать нам о милосердии Божьем». Последние 5 лет без мистера Куина дела пошли совсем плохо, и я решила впустить постояльцев. Бог меня простит, если я скажу, что после смерти мужа этот дом словно прокляли. Первая семья из 6 человек, их звали Коннелли, жила наверху счастливо, пока не заболела старшая дочь. Кэти заразила оспой всю семью. Единственное, что я была в состоянии сделать, это обеспечивать их горячей водой и бельем, стараясь при этом оградить от заразы себя и детей. После того, как 4 из них умерли, остальные 2 бесследно исчезли. Мне хотелось бы сдать эту комнату снова, прошло уже много месяцев с тех пор, как она опустела, но мешает то, что нужно ее как следует вымыть. Я кое-что знаю об этой болезни, и мысль о том, что Тим и Ребекка могут заразиться, приводит меня в ужас. Другая комната сильно пострадала от огня, когда со стола упала керосиновая лампа, но есть еще жилье на верхнем этаже. В августе прошлого года я сдала эту комнату вашему другу Джонни Блэкстоуну, после того, как пропали все Коннелли. Думаю, ему она нравилась. Здесь легко уединиться. Впрочем, даже я видела Блэкстоуна не очень часто. Когда мы встречались, со мной обычно были малыши, и он смеялся, завидев их. Оставлял для них подарки у лестницы, милые вещицы вроде самодельных лодочек или бумажных кукол. Но Блэкстоун всегда спешил уйти от нас в какой-нибудь притон или бежал наверх, чтобы выкурить свою вонючую трубку. Когда он умер на прошлой неделе, я охватилась его только через 3 дня. Да простит меня Бог за это. «Как умер Джонни?» «Он повесился, мистер Эскотт», — ответила женщина, и ее круглые карие глаза наполнились слезами. Мы с Холмсом смотрели на нее с неподдельным ужасом, но она быстро сумела взять себя в руки. Прихожане забрали его тело и совершили обряд погребения, как это делается, когда хоронят нищих. Я думала, что появится кто-то, знавший его, но никого не было. У него остались долги по квартирной плате и за стирку, а тут как раз пришла зима. Сегодня, доставив по адресам чистое белье, я пошла в ломбард и заложила почти все его вещи. Только одеяло оставила. Нам нужно еще одно. «Миссис Куин, простите, что заставляю вас вспоминать это, но все же скажите, не замечали ли вы какие-нибудь признаки того, что Блэкстоун, молодой мужчина, подумывает наложить на себя руки? Не было ли чего-нибудь подозрительного среди вещей, которые вы сдали в залог?» «Ничего, кроме письма. Кажется, оно адресовано сестре. Я бы послала его раньше, но только теперь, сдав в ломбард его вещи, получила деньги на почтовые расходы». Она принесла письмо и положила на стол. Холмс едва взглянул на него. Он смотрел на миссис Куин, демонстрируя всем своим видом глубокую скорбь. «Простите, смерть Блэкстоуна — страшный удар для нас. Я, конечно, знал, что Джонни приходится нелегко, но чтобы ему пришло в голову покончить с собой. В Впрочем, миссис Квин, моему другу уже ничем не поможешь, но я, по крайней мере, в состоянии уладить его дела. Сколько он остался вам должен после того, как вы получили деньги за его вещи? 3 шиллинга и 6 пенсов, мистер Эскотт. Вот вам крона за его квартирную плату и ваши хлопоты. Что касается его вещей, то вы избавили нас от необходимости заниматься ими. После того, как мы встали и попрощались с миссис Куин, взгляд сыщика, наконец, остановился на письме. Не разрешите ли мне самому отправить его? Естественно, право распоряжаться вещами остается за вами. Буду рада, если вы это сделаете. Большое спасибо, джентльмены, за вашу доброту. Уверена, что и мистер Блэкстоун все видит с небес и благодарен вам. Мы, наконец, покинули разваливающееся жилище миссис Куин. Пахло порохом и сгоревшей древесиной. Мой друг сунул письмо во внутренний карман, и мы молча пошли назад в сторону Скарборо-стрит, где поднялись по шатким ступенькам в комнату Холмса. Уже по первому взгляду детектива на адрес я понял, что-то сильно его встревожило, однако он, сохраняя нарочитое спокойствие, неторопливо изучил конверт и лишь потом вскрыл его. Взглянув на почерк, он тут же передал письмо мне и уселся на оранжевый ящик, прижав кончики пальцев к полузакрытым глазам. «Прочитайте». Послание, написанное крупным неровным почерком на 4 листах с одной стороны, содержало следующее. «Моя дорогая Лили, наверное, ты очень сердита за то, что я прятался от тебя все это время. Если бы я раскрыл причину своего молчания, ты, боюсь, вообще не захотела бы больше видеть своего брата. Как я скучаю по тебе, Питеру и малышам. Пожалуйста, ни в коем случае не говори детям об этом письме. Скажи лучше, что я снова отправился на войну. Как-нибудь объясни мое отсутствие. Даже после всего совершенного мною зла я не вынесу, если они станут бояться своего дяди. Мысль о том, что они запомнят меня таким, каким я хотел быть всегда, ты ведь не скажешь им, Лили, несет мне утешение. Возможно, это единственное, что у меня осталось. Помнишь, в детстве я иногда бывал слегка не в себе. Однажды даже сильно ударил тебя, мою дорогую сестричку. Тебе было тогда 6 лет. Не забыла это? Губа кровоточила, и ты пряталась от меня. А после того, как отец задал мне добрую трепку, я всякий свободный час проводил на скотном дворе. Делал куклы из соломы, чтобы ты простила меня. Клялся, что никогда в жизни не впаду больше в такую ярость. В Египте я знал одного парня, мы дружили. С ним-то кончилось благополучно, но после того случая все изменилось. И был еще один малый, который пытался обжулить меня в карты после нашего возвращения в Плимут. Я думал, опиум поможет унять мой нрав, но вскоре понял, не тут-то было. Ввязался в историю, о которой не хотел тебе рассказывать. Уж лучше бы мне отрезали руку. Но если ты когда-нибудь простишь меня и помянешь добрым словом, когда меня уже не будет, ты должна знать всю правду. Я не в силах больше выносить этот обман. Как-то я шел с одной девушкой по проулку. Мы были вместе 10 минут, не больше. Она злобно пошутила надо мной. Женщина не вправе говорить мужчине такие вещи. Я был пьян, и помню только, что черная ярость словно прожгла дыру мне в груди. Дьяволу было угодно, чтобы в моей руке оказался штык. Это произошло за считанные мгновения. Когда все было кончено, ее лицо казалось печальным. Я услышал звук приближающихся шагов и побежал со всех ног, пока не свалился в канаву, где и пролежал до утра. С тех пор я и телом, и душой пребываю в грязной канаве. Я не заслуживаю радости увидеть тебя снова, да и ни одна девушка больше не станет доверять мне. Возможно, с тех пор, как это случилось, я уже провел достаточно времени в аду, и Господь меня простит, а может быть, больше вообще ничего не будет, только тишина. Наверное, этого я и хочу больше всего. Джонни. Некоторое время мы молчали. Я не знал, о чем думает Холмс, но мои чувства были в полном смятении. Мы прочли ужасное признание. Этот человек изведал кошмар душевных мук и угрызений совести, но мы знали об этом убийстве много такого, о чем в письме не было ни слова. Мог ли Блэкстоун впасть в такое чудовищное исступление, что даже не помнил немыслимого числа колотых ран, нанесенных Марти Тейбором? Конечно, мнение сестры имело для него огромную важность, но Блэкстоуну трудно верить, он сознался в убийстве, но не рассказал на чистоту, как совершил это. А где упоминание о прочих убийствах, если его больной рассудок вообще позволял держать их в памяти? Мой друг не упускал случая намекнуть, что, по его мнению, Блэкстоун и есть Джек-потрошитель. Настойчивое желание Холмса считать дело Тейбором первым звеном в череде убийств, его внимание к военной форме, терпимое отношение к маскараду, устроенному Данлеви, те недели, что он провел в Ист-Энде, все это указывало на убежденность детектива в вине Блэкстоуна. Но если преступник именно он, закончатся ли на этом наши неприятности? Если все пять ужасных убийств на совести этого человека, его признание, которое я теперь уже равнодушно держал в руке, не более чем чудовищная ложь или же бред страдающего галлюцинациями маньяка, который даже не помнит большей части своих преступлений. Все это я отчетливо понимал, но оставалась еще одна версия, казавшаяся совсем уж неправдоподобной. А что, если Шерлок Холмс ошибается? Я взглянул на своего друга. Пока я читал письмо, его поза не изменилась. Холмс умел оставаться расслабленным и совершенно неподвижным долгие часы. Со стороны казалось, что он спит, в то время как его разум преобразовывал разрозненные сведения в непреложные факты. Наконец, детектив нарушил молчание. «Вы ведь понимаете, что это значит?» — спросил он своим обычным язвительным тоном беспристрастного мыслителя. «Не в состоянии разобраться. Письмо все окончательно запутывает. Напротив, оно упрощает дело в 1000 раз. Но, мой дорогой Холмс, как же это возможно?» «Теперь мы знаем, — негромко сказал он, — что кто-то врет». Я не нашел, что сказать. Холмс опять погрузился в раздумья, щелкая пальцами. И вдруг на его лице отразилось крайнее удивление. «Смертельный удар штыком и еще 38 ран обычным карманным ножом. Господи боже! Все ясно как день. Где сейчас мисс Монк?» «Понятия не имею. Данлеви проводил ее вчера до дома. Он сильно увлечен ею. Есть ли вероятность, что она и сейчас с ним?» «Трудно сказать. Конечно же, ее прежняя неприязнь значительно уменьшилась, но, Холмс...» Мой друг, уже в пальто, не сказав мне ни слова, бежал к двери. Вихрем взметнулся его красный шарф. Предчувствие беды острой щепкой вонзилось мне в мозг. Я поспешил за ним. Мы быстрым шагом шли по улице, пестрящей оранжевыми пятнами многочисленных костров. Я еще не знал, куда мы держим путь. В жилище Стивена Данлеви или меблированной комнаты, где обитала Мэри Энн. Холмс смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Я же пытался выбросить из головы навязчивую картину «Мисс Монк, лежащая в проулке, с широко открытыми глазами, уже закоченевшая». Через несколько минут мы прошли мимо знакомого нам полицейского участка на Лемон-стрит. Холодные голубоватые лучи лились на улицу сквозь оконные стекла цвета морской волны. За исключением участка на Боу-стрит, расположенного, по мнению Ее Величества, слишком близко к опере, чтобы так явно напоминать о себе, все аванпосты лондонской полиции мерцали светом кобальтовых ламп, словно предлагая путнику надежную гавань. В Ист-Энде так много полицейских, что просто непонятно, как этому безумцу удалось отнять столько человеческих жизней. Я едва слышно пробормотал это себе под нос, но тут Холмс вдруг остановился, как вкопанный. «Что вы имеете в виду, Уотсон?» Подобных мер безопасности в Уайт-Чепеле никогда не было. Все здоровые мужчины привлечены к охране района. Они патрулируют практически непрерывно, хотя я не знаю, конечно, как организованы обходы. Протяженность от мили до полутора, длительность 10-15 минут при отсутствии каких-либо инцидентов. Районы патрулирования не накладываются друг на друга, хотя дозорные иногда встречаются на границах участков. Останавливаться по каким-либо причинам запрещено, если, конечно, ничто не вызывает подозрения. Правда, разрешается сделать пару глотков теплого чая из фляжки в хорошо освещенном месте. Холмс медленно расхаживал взад и вперед вдоль здания полицейского участка, слегка постукивая одной рукой по кирпичной стене. «Вдумайтесь, Уотсон, безумец убил 5 никак не связанных друг с другом женщин в одном сравнительно небольшом районе Лондона. Вместо того, чтобы побыстрее убраться, он преспокойно остается рядом с трупом, чтобы выпотрошить его. Закончив работу, злодей исчезает бесследно, как призрак». «Нет-нет, какой я глупец. Сам ведь говорил, что это невозможно. Почему я сразу этого не понял? Узкие проулки, дыры в заборах, потроха для кормления кошек, мясные лавки с брызгами крови, плохое освещение. Все это позволяет убийце оставаться безнаказанным. Но дело не только в окружающей обстановке. Пару раз удача, возможно, была на его стороне, но вряд ли она так долго сопутствует злодею. Он коварен и жесток. Почему же он всякий раз доверяется воле случая?» Детектив снова прибавил шагу, а потом мы перешли на бег. Заколоченные досками окна магазинов по сторонам слились в одно сплошное пятно. Промчавшись по узкому переулку, мы очутились на Whitechapel Road, переливающейся огнями по случаю 5 ноября. Уклоняясь от уличных торговцев, размахивающих грубо намалеванными изображениями Гая Фокса и Джека Потрошителя, мы бежали вдоль медленного потока экипажей и повозок, заполнивших улицу. Когда я понял, что уже не выдерживаю эту гонку, Холмс резко повернул налево, и мы оказались перед дверью дома, где снимала комнату наша помощница. Лицо моего друга выражало сильное беспокойство. «Остаются две возможности. Одна очень вероятна, вторая весьма неубедительна. Теперь, мой дорогой Уотсон, даже вам понятно, в чем я заблуждался». Он дважды постучал, никто не ответил. Дверь была не заперта, и мы вошли. Огонь в камине почти угас. В чисто приборной комнате никого не было. «Она может быть где угодно, Холмс», — сказал я скорее себе, чем другу. В конце концов... 5 ноября. Он тронул стоящую на столике толстую свечу. Воск еще мягкий. Мисс Монк ушла примерно полчаса назад. «А сколько сейчас времени?» «Около 2, если мои часы не врут». «Вы думаете, она в опасности?» «Гораздо в большей, чем мы с вами, если моя догадка верна. Однако у меня нет веских оснований так думать, лишь чисто логические рассуждения, а они внушают тревожные мысли». Я попытался вспомнить название таверны, в которую девушка забегала во время своих разведывательных вылазок. «Здесь есть паб за углом. Knight's Standard на Old Montague Street. Прекрасная идея, доктор». Упомянутая таверна оказалась довольно оживленным питейным заведением с двумя каминами по обеим сторонам длинной комнаты с чрезвычайно низким потолком. Сквозь табачный дым я разглядел парочку, сидящую в потертых креслах за невзрачным столом. Изящную головку женщины окружал ореол темных кудряшек. «Вот она! С ней все в порядке!» — воскликнул я. «Похоже, что так, хвала Всевышнему!» «Кажется, это Данлеви», — сказал я, помня об интересе Холмса к отношениям журналиста с мисс Монк и злясь на себя за неспособность догадаться, что на уме моего друга. «Тогда все так, как я и предполагал», — сказал Шерлок. Я не услышал ожидаемой мною радости в его бесстрастном голосе. Расспрашивать Холмса времени не было. Мэри Энн нас явно увидела и теперь посматривала в нашу сторону, не зная то ли поздороваться, то ли сделать вид, что она нас не заметила. «Поговорим с ними?» «Теперь это уже не важно», — ответил Холмс в прежней пугающе безразличной манере. Когда мы направились к парочке, наша компаньонка была уже не в силах сдерживать радость. Она бросилась навстречу и заключила Холмса в объятия. «О, мистер Холмс, я так волновалась! Где вы скрывались, черт вас возьми? Выглядите очень бледным. Только не говорите, что произошло еще одно убийство». Мой друг отступил назад, с удивившей меня галантностью, и кашлянул. «Ничего подобного, мисс Монк». Я заметила, что он уже не пытается изобразить простонародный говор. «Для нас большое облегчение видеть, что вы здоровы, мистер Холмс. Вы ведь разыскали Блэкстона?» — спросил Данлеви. Его ясные синие глаза с тревогой смотрели на нас. «Что с ним стряслось?» Мой друг разглядывал огонь в камине, пока я, запинаясь, вкратце рассказывал о случившемся. Мэри Энн с надеждой поглядела на нас с Холмсом. «Тогда, если он действительно мертв, всем этим ужасам конец?» «Полагаю, что да», — ответил я, не дождавшись, что скажет мой друг. «Видимо, Блэкстоун просто не ведал, что творит. Его вину невозможно выразить словами, настолько она безмерна. Осознание этого лишило его разума». «Но мистер Холмс, наверное, думает иначе», — спросил Стивен, предлагая нам по сигарете. Детектив, вытащив из подкладки бушлата записную книжку и огрызок карандаша, попросил журналиста: «Напишите что-нибудь». Стивен Данлеви не стал возражать, но вопросительно взглянул на Холмса. «Что именно?» «Все что угодно. Помните 5 ноября, пороховой заговор и измену». Закончив писать, молодой человек вырвал листок и передал Холмсу. «Зачем вам это нужно?» Взглянув на страничку, сыщик скатал ее в шарик и бросил в огонь. «Я получил неопровержимое доказательство. Простите, но мне нужно обдумать, что делать дальше». «Но, мистер Холмс, у меня будет просьба к вам и мисс Монк, если это вас не затруднит. Отправляйтесь прямо сейчас в Майл-Энд к Джорджу Ласку. Скажите, чтобы он собрал своих людей. Они уже объединены в патрульные группы, снабжены полицейскими свистками и дубинками. Передайте мою настоятельную просьбу, чтобы они были начеку. Мисс Монк, а вас я прошу после этого оставаться дома». Мы вышли из паба, и Холмс направился в сторону Уайтчепел-Роуд. Я тронул друга за плечо, ожидая его недовольства, но Шерлок сразу же замедлил шаг и вопросительно взглянул на меня. «Вы ожидаете очередного убийства?» «Я рассчитываю его предотвратить, но это потребует огромных усилий. Необходима помощь Лестрейда, но мне нужно найти выход. Надеюсь, мой брат сумеет. Не знаю, насколько это возможно». Я удивленно взглянул на Холмса. Никогда прежде не видел, чтобы его так страшило собственное знание. «Вы боялись, что это Данлеви?» «Такая возможность существовала, но теперь она исключена. Осталась другая». «Неужели вы знаете, кто убийца?» «Да, теперь это ясно как день. И все-таки я очень надеюсь, что заблуждаюсь». «Но почему?» Холмс провел рукой по глазам, и я вспомнил, что за последнюю неделю он спал каких-нибудь 20 часов. Впервые за годы нашего знакомства Шерлок был измучен своей работой, а не бездействием. «Потому что, если я прав, — тихо сказал он, — у меня нет ни малейшего понятия, что делать».